И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания. Барыня все с детем, а я сплю. А порой она мне начнет рассказывать, что она того. Замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана. Злою мачехою. И того, этого мужа своего, она не того. Говорит, никак не могла полюбить. А того, этого, другого-то, ремонтера-то, что ли. Этого любит и жалуется, что против воли говорит своей я ему предана. Потому муж мой, как сам говорит, знаешь, неаккуратной жизни. А этот с этими, ну как их, с усиками, что ли, прах его знает. И очень чисто, говорит он, завсегда одевается. И меня жалеет. Но только же опять я, говорит, совсем с этим, все-таки не могу быть счастлива. Потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища. Но я живу под большим опасением, чтобы муж мой не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду. Ну что ж, мол, делать? Если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать. А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалость не стала плакать. И мне жалобами докучает. И вдруг ни с того ни с сего стало все мне деньги сулить. И, наконец, пришла последний раз прощаться и говорит. «Послушай, Иван», — она уже имя мое знала. «Послушай, — говорит, — что я тебе скажу?» «Нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет». Я спрашиваю, кто это такой? А она отвечает, ремонтер. Я говорю, ну так что же мне за причина? А она повествует, что будто он сей ночью страсть как много денег в карты выиграл. И сказал, что хочет ей в удовольствие мне 1000 рублей дать за то, чтобы я, то есть ей, ее дочку отдал. «Ну уж вот этого, говорю, никогда не будет. Отчего же, Иван, отчего же пристает? Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?» «Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам. А потому все ремонтеровы 1000 пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне». «Она плакать?» А я говорю, ты лучше не плачь, потому что мне все равно. А она говорит, ты бессердечный, ты каменный. А я отвечаю, совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный. А я человек должностной и верный. Взял сохранить дитя и берегу его. Она убеждает, что ведь посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет. Опять-таки отвечаю, это не мое дело. «Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться? А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и религию?» Но только не договорил я этого, что хотел сказать. Как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то, что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко на опашку несет. Силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсиста. Гляжу на этого гостя и думаю, вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть. И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как не можно хуже согрублю. И авось, мол, мы с ним здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно. И того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу».